Ты собираешься уезжать?» Каро улыбнулась. «Ты, кажется, хочешь блеснуть передо мной своей сообразительностью?» Он сделал нетерпеливый жест. «Каро, куда ты отправляешься?» «В пустыню, как тебе известно». Джон подошел к ней. «Не делай этого!» «Не уезжай!» — сказал он. Каро раздраженно усмехнулась. «Предоставь мне поступать так, как мне удобно. Оставь меня, пожалуйста. Уходи!» Он покраснел и отвернулся, но медлил, желая сказать в их споре последнее слово. «Вчера я видел тебя в автомобиле с Гамидом Эль-Алимом. Я уже предупреждал тебя на этот счет и делаю это снова, хотя заранее знаю твой ответ». Дверь за ним захлопнулась. В вестибюле Джон встретился с маркизом Сфорца и, повинуясь мгновенному порыву, не удержался, чтобы не сказать ему. «Я уезжаю обратно в Англию. Между прочим, маркиз, вы друг Темпестов и моей жены, миссис Клевленд. Я слышал, что она отправляется в пустыню и нахожу, что это не вполне безопасно. Может быть, вы повлияете на нее?» «Боюсь, что у меня ничего не получится», — спокойно возразил Сфорца. Ему не нравился Клевленд, но он ценил в нем некоторые привлекательные черты характера и знал, что Джон к нему хорошо относится. «Где ваш брат?» — поинтересовался Джон. «Вернулся в свой лагерь». Джон простился с маркизом и ушел, рассерженный его холодностью. Оставшись один, Сфорца сел на свое прежнее место. Он сидел, подавшись вперед, сжав нервные тонкие руки. Так его застала Каро, выйдя внизу из лифта. При виде его яркая краска залила ее лицо и так же быстро исчезла. С внезапным сердцебиением и каким-то тяжелым чувством она поняла, что любит маркиза. Но ее смущение длилось недолго. Она овладела собой. Сфорца подошел и поцеловал ей руку. Сердце ее снова тревожно забилось. «Я схожу с ума», — подумала она с раздражением. «Холодно, почти резко», — обратился он к ней. «Я слыхал, что вы отправляетесь в пустыню, и нахожу это неразумным». Вся прелесть их неожиданной встречи сразу пропала. Его слова вызвали у коров враждебное чувство к нему. «Ничуть», — ответила она, полуопустив веки. «Это не совсем безопасно», — настаивал маркиз. Каро улыбнулась. «Опасность подстерегает повсюду. Я все же поеду». «Вы поедете одна, в сопровождении только вашей горничной?» «Да». Она ничего не добавила, а он не хотел расспрашивать подробнее. Сфорца все еще смотрел на нее, желая что-то сказать, когда в вестибюль отеля вошел Гамид Эль-Алим. Принц подошел к девушке, улыбаясь и как будто совсем не замечая маркиза. «Уже куплены билеты, и я нанял проводника. Вы должны выехать сегодня ночным экспрессом». Сфорца, сильно побледнев, смотрел на него. Отвернувшись от Гамида, он обратился к Каро. «Разрешите с вами проститься?» У входа он на мгновение задержался, и его стройная фигура ярко выделялась в залитом солнцем квадрате открытых дверей. Затем он спустился по лестнице и исчез в толпе. Каро показалось, что яркий солнечный день померк с его уходом, и чтобы забыть его ощущения, она была особенно любезна с Гамидом, который проводил ее на вокзал, куда явился нагруженный цветами, журналами и газетами для нее. Огромный вокзал был залит светом. «До скорой встречи!» — прошептал он, склонившись над ее рукой. Поезд тронулся и ушел в темноту. Шумное в ярких огнях здание вокзала осталось позади. С вокзала Гамид поехал домой и прошел в свои комнаты, где его встретил отец. Увидев отца, он покраснел от неожиданности. Присутствие старика в его комнатах поразило его. Опустив глаза, молча он выслушал его слова. Когда Гассейн Эль-Алим удалился, он подошел к окну и долго стоял так, пока не появился Азра, его слуга, который принялся раскладывать одежду для своего господина. Гамид подошел к нему и поднял кафтан, расшитый золотом и жемчугом.